либо ученый-океанолог, может, даже моряк. Но от кораблей ты не уйдешь, ведь так?» «Ну так», — буркнул я сердито. «Я же знаю. А кем будет мой единственный брат, я не знаю. Кем же ты будешь, Ермак?» «А ты? Ты ведь тоже ни разу не говорила мне, кем будешь», — извернулся Ермак. «Сначала скажи ты». «Я? Ладно». Ата задумалась и погрустнела. «У меня ведь другое дело». «Почему другое?» — разом спросили мы, не поняв. Ата долго смотрела на нас широко раскрытыми близорукими глазами. «Потому что я хотела бы стать, как Екатерина Давыдовна, врачом по глазным болезням, хирургом, возвращать людям зрение, понимаете? Но мне это недоступно. Я недостаточно хорошо вижу, чтобы делать операции. Может, я еще снова...» Она подавленно замолчала. Вот чего она боялась. «Ты не ослепнешь, Ата!» — произнес я растерянно. «Екатерина Давыдовна говорила маме, что у тебя все пока в порядке. И зачем я вернул это проклятое пока?» Ата чуть отвернулась. Потом встала со стула и пересела на подоконник. Так она сидела в тени. «Может, пока и не ослепну. А после могу ослепнуть. Мне надо всего бояться, вечно берегаться от всего, от ветра, простуды, физического напряжения, усталости, даже жары, не вступать ни в какие конфликты. Значит, если я встречу гнусную ложь, промолчать? А я не вытерплю. Не захочу я жить 150 лет такой ценой. Я не понимаю, как все на вашем заводе, несколько тысяч человек, терпят, что у них заместителем главного инженера работает подлец. Ведь все знают, что он подлец. Почему они все его терпят? Я бы на каждом собрании твердила и твердила, пока бы стало неловко его держать на этом посту. Почему его не исключат из партии? Он же эгоист». «За эгоизм не исключают», — возразил Ермак смущенно. «Его уважают рабочие, этого Родиона Баблака?» «Нет, не любят и не уважают», — сказал я твердо. «Почему же они не потребуют, чтобы им поставили такого инженера, которого они могли бы уважать?» «Еще снимут, подожди», — неохотно сказал Ермак. «А я бы не могла так долго ждать. Я бы вступила в борьбу, даже зная, что я могу из-за этого ослепнуть. Не один Родион такой, есть и еще. Ты бы со всеми и боролась?» — недоверчиво возразил я. Ата фыркнула, как рассерженная кошка. «Тебе можно стать учительницей», — миролюбиво подсказал Ермак. «Мне совсем не нравится эта профессия. Но почему? Нет склонности, призвания. А разве можно делать дело, которое не любишь? Куда же ты думаешь идти после 10-летки?» И тогда Ата нас удивила. Так удивила, что больше некуда. Она насмешливо посмотрела на Ермака и сказала с каким-то даже вызовом, торжеством: «Я иду на юридический». Мы уставились на нее. «Я буду прокурором», — не без злорадства заявила Ата. Щеки ее разгорелись, глаза блестели. Она даже встала, подняв руки, будто уже обличала всякую дрянь в нашем обществе. «Если Родиона Баблака до тех пор еще не осудят, то я потребую суда над ним. Подожди, не спорь, Ермак. Ты скажешь, это не подсудно. А я добьюсь, чтобы стало подсудно. Чтобы отвечал не только преступник, но и тот, кто морально довел его до преступления. И кроме того, если Родион сделал эту подлость, он наверняка делал и другие. Просто еще никто не знает. А я узнаю и потребую, чтобы его осудили. Вот. И знай, Ермак, можешь на меня сердиться сколько хочешь. Если мне попадется твой отец, я и его буду судить без жалости и потребую самого сурового наказания». Ермак промолчал. Он только вздохнул и поморгал глазами, взглянув на меня почти умоляюще. Удивительное дело!